Вы забываете, что мы не признаем действительности дел, — сухо сказал Гуинет. И потом, каждому по способностям его. Не стоило, правда, учиться тому, что я знаю, что, без сомнения, вы знаете, чтобы... — Милостивый государь, — важно произнес отец Дегзиль, — вы, вероятно, слышали об основателе ордена, которому я принадлежу, которого католическая церковь чтит под именем святого Игнатия. Когда речь зашла о том, чтобы послать миссионера к жалким язычникам, Игнатий не подумал о самом темном из учеников своих, который, может быть, в конце концов достиг бы таких же хороших результатов. Он послал к ним самого ученого, из первых приверженцев нового ордена, святого Франциска Ксаверия. Пастор улыбнулся. — Конечно, конечно, так. Но позвольте мне, однако же, дополнить ваши воспоминания. Игнатий Лойола выбрал сначала для этой задачи наименее образованного из братьев. Бабадиллу. Припадок ревматизма не позволил Бабадилле уехать. И вот тогда только Игнатий, против своего желания, решился послать в Мозамбик, Гоа и Индию Франциска Ксаверия. Снова отец Филипп взглянул на пастора. Тот с скромным самодовольством опустил глаза. — Он положительно гнусен, — сказал аббат самому себе. — Но меня он побил на моей собственной территории. И громко, не без некоторого юмора, ответил: — Ваша правда. С вашими познаниями вам нечего делать в гарнизонах Уты. И прибавил, желая проститься. — Вы, конечно, возвращаетесь в ваш лагерь? — Нет, — сказал пастор, — я иду в город. — А-а-а, — сказал, не выказывая восторга, иезуит. — Ну что же, в таком случае пойдем вместе. Несколько минут они шли, не обменявшись ни словом. Отцу Филиппу все больше и больше казалось, что какой-то вопрос горел на губах его спутника. Иезуит стал еще безразличнее. Наконец Гуинет не выдержал. Когда они через ограду проникли в Солт-Лейк, он спросил: — Вы давно живете здесь, в этой стране? — Скоро 14 лет, к вашим услугам. — Тогда вы, конечно, можете дать мне некоторые сведения, пожалуйста. Пастор раскрыл прощание Адольфа Моно и вытащил оттуда вчетверо сложенную желтенькую бумажку. Он протянул ее своему собеседнику. — Благоволите познакомиться с этим. — Я знаю, что это, — сказал иезуит. — Это билет по расквартированию. Вчера я держал в руках такой же билет. — Смотрите-ка, вам отвели помещение у Ригдона Пратта. — А вы знаете Ригдона Пратта? — А кто не знает его в городе Соленого озера? — Он епископ и влиятельный член церкви святых последнего дня. Между прочим, в последнее время он назначен секретарем комиссии по расквартированию американских войск. Я с удовольствием вижу, что этот высокий сановник не воспользовался своим положением, чтобы уклониться от обязательств, которые налагает на других. Но я думал, что по договору американцы не могут быть размещены в Салт-Лейке.